Я закашлялся, пораженный перечнем тех кар, которые мне грозили в ближайшем будущем. Да, невеселая перспектива. Останешься, погибнешь от когтей демона. Сбежишь, мало того, что погибнешь, так и после смерти не обретешь покой. Кажется, затея с ритуалом вызова была на редкость неудачной идеей. «Надеюсь, тебе все понятно», — внезапно успокоился северянин и грузно опустился напротив меня. Кинул быстрый взгляд на свечи, почти догоревшие, и озабоченно хмыкнул. «Времени у нас очень мало. Конечно, я могу остаться и так, но это заметят. Обойдемся пока без крайних мер». Я удивленно приподнял бровь, гадая, кто может заметить нарушение ритуала, но решил не отвлекаться на расспросы. Но в конце концов, это далеко не самый важный вопрос в данной ситуации, и кроме того, кажется, ответ весьма меня огорчит. «Слушай меня внимательно», — проворчал мужчина. «Ты утверждаешь, что убийца использует демона. Хорошо, я попытаюсь кое-что разузнать со своей стороны, но быстрых результатов не обещаю. В иерархии темного бога любой праведник ногу сломит. Каждый сам на себя работает. Но я попытаюсь. Ты же на это не сильно надейся. Даже если мне повезет, то сведения, вероятнее всего, к тому моменту, уже потеряют свою актуальность. Ну, ты понимаешь, о чем я?» Я кивнул, поежившись от дурного предчувствия. «Действительно, к чему мне знать имя убийцы, если к этому времени я переселюсь в милый и уютный склеп на правах постоянного обитателя?» «Демона вызвать не так-то просто», — торопливо продолжил тем временем северянин. «Для этого надо знать определенный ритуал и обладать хоть маленькой крохой магического таланта. Темный бог обычно равнодушен к простым людям, у которых хватает наглости вызвать его слуг. Такого добра у нас навалом, а господин любит, когда его удивляют. Поэтому, к примеру, твоя душа ценилась бы у нас в 100 крат дороже души моей правнучки, если не больше, учитывая, из какого рода ты происходишь». «Спасибо», — поблагодарил я, польщенный такой высокой оценкой. «Что-то за последние несколько часов мне уже двое слуг темного бога комплименты делают. Не к добру это». «На твоем месте я бы безмерно огорчился этому обстоятельству», — насмешливо хмыкнул северянин. «Как бы за тобой в итоге настоящую охоту не открыли, тем более с учетом того факта, что темный бог очень не любит, когда его слуг обижают. А ты одного демона, как я вижу, не только обидел, но и унизил, выскользнув из его когтей. Странно, что после этого тебе позволили жить». «Хм, умеешь ты приободрить», — мрачно произнес я, вновь незаметно перестав выкать варвару. Но тот не обратил на это совершенно никакого внимания, что-то задумчиво рассматривал за моей спиной. Я с трудом поборол сильнейшее желание обернуться и самому увидеть то, на что мужчина с таким интересом глазел. «Ну, вообще, занятный ты человек, Вулдиж», — внезапно заключил северянин. «Было бы очень интересно с тобой пообщаться за бутылочкой хорошего винца. Естественно, после окончания этого дела. Думаю, это было бы весьма полезно для нас обоих». Я от неожиданности услышанного едва не подавился. Дожил, что называется. Слуга темного бога предлагает мне провести вечерок за распитием спиртного. Представляю, как обрадовалась бы святая инквизиция, если бы узнала о столь приятном времяпрепровождении. Но как же, потомственный некромант из рода Сурина, и так отмеченный печатью наследственного проклятия, мило беседует и выпивает с демоном. «Я не демон, Вулдиж», — с некоторой печалью усмехнулся северянин. «Далеко не демон. Впрочем, это долго объяснять. Надеюсь, тебе повезет, и ты не узнаешь моего истинного статуса еще очень и очень долгое время. Хотя, наверное, зря я так переживаю. Твой род всегда отличался просто-таки невероятным везением». Я молчал, не представляя, как отреагировать на подобную откровенность. Схватиться за голову и с дикими воплями ужаса убежать куда подальше. Поздно. Надо было раньше об этом думать, когда отца Таши вызывал. Лучше бы я 1000 раз свою подопечную разбудил, чем по доброй воле вновь вляпался в такое приключение. Мои невеселые раздумья прервало тихое шипение угасающей свечи. Я переглянулся с северянином, и тот догадливо убыстрил темп речи. «Если ищешь того, кто связан с демоном, то помни, что магический дар обычно передается по наследству. И еще, в этой комнате есть тайник. Он зачарован от черного колдовства и присутствия слуг темного бога, так что откроешь, когда я уйду. Щелкни по задней ножке книжного шкафа 3 раза, дальше сам сообразишь. Там лежит моя рукопись с примерной классификацией демонов и перечислением способов борьбы с ними, и еще кое-что, что может тебе понадобиться». Северянин грустно усмехнулся и прошептал чуть слышно: «Надеюсь, тебе пригодятся эти вещи. Меня они в свое время не спасли». На какое-то мгновение варвар запнулся, и у меня за спиной раздалось шипение еще одной догоревшей свечи. Теперь круг света сузился до маленького пятачка, а углы комнаты утонули в плотном чернильном мраке. «Последнее!» — варвар посмотрел на меня с какой-то непонятной жалостью. «Знай, демона в открытой борьбе один на один ты не победишь, даже не пытайся. Уж не знаю, каким способом ты справился со слугой темного бога в первый раз. Но повторить это у тебя не получится при всем желании. Если хочешь остаться в живых, то помни, что и зеркало можно привлечь в союзники». «Что?» — переспросил я, совершенно сбитый с толку последней фразой. «А при чем тут зеркало?» «А ты подумай хорошенько», — показал все свои зубы в улыбке северянин. «Если не догадаешься, то очень сильно меня разочаруешь».